Глава 12. Пушистые зайки. Таисия. Все мои планы на вечер отменены звонком Хасанова, а я, дуреха, порадовалась, что он отпустил меня сегодня так рано. Нифига! Стоя в его прихожей, выслушиваю торопливые инструкции, пока он одевается. «В смысле?» — смотрю с недоумением на графа. «Я должна один на один с ним остаться? Нет, я его боюсь!» Закатив глаза, Хасанов недовольно дергает лицом. Намылился к своей Ульяне Карловне. Обиженно и недовольно хмурю брови. Но куда деваться? Я в рабстве. Вздохнув, присаживается, глядя графу в глаза. «Хозяйка!» Ловит мою кисть, сует к его пасти. Застываю от ужаса. «Это хозяйка! Служить!» Пес нюхает, переводит взгляд мне в глаза, стрижет ушами. Мы настороженно и недоверчиво смотрим друг на друга. Он явно сомневается насчет хозяйки так же сильно, как и я насчет служить. «Все будет нормально. Просто не бегай и не маши руками. Он может счесть, что с ним играют, а доберманы могут нажестить в играх». «Отлично, Руслан Таирович. Мне сразу полегчало. А можно я у Леры спрячусь? Вы его пока подержите, пожалуйста. Ну вот, как вы умеете, магнитной ладонью». «Зотова, прекрати! Он тебя не съест!» Вспоминаю, как пес хищно рычал мне под коленку, а потом в ягодицу. «Не будем проверять!» Смываюсь к Лере. «Эй, ты чего?» Шокированно присаживаюсь рядом на кровать, разглядывая ее опухшее от слез лицо. Что-то невнятное бурчит, заикаясь от рыданий. Закрывает ладонями лицо. Нормально он на своей гульке смылся, когда дочь в таком состоянии. В комнате хаос. «Так, ну-ка, все вокруг гадские сволочи, только мы с тобой пушистые зайки!» Успокаиваю ее. «Разбираться потом будем». Обняв, глажу по спине. «Не реви, мы всем наваляем, поняла? И на ноги тебя поставим, и будешь самая крутая девочка!» «Нет!» «Ну посмотри, у тебя уже глаз не видно!» «Я урод!» — хлюпает она. «Это исправимо!» — укладываю ее. На ковре валяется перевернутый стакан. Мокрое пятно. Перешагиваю, поднимая стакан. В ванной мочу полотенце в холодной воде, наливаю в стакан воды. Напоив ее, укладываю, как компресс, ей на лицо полотенце, накрывая глаза. Глажу ее пальцы. Лак ободрался с ноготков. Погрызены. «Ну, хочешь, я телефон тебе свой дам?» «Не надо мне больше никакой телефон!» Обиженно и не справляясь с дыханием. «Рассказывай, от меня никто не узнает. Обещаю!» Скидывает полотенце с лица, ложится на бок, смотрит в стену. «Это папа все виноват!» Вывернув полотенце, опять кладу ей на лоб. Холод хорошо успокаивает истерики. «Это из-за него все!» «Ой, он вообще у тебя тиранище!» Поддакиваю я. «Знаешь, как измывается над персоналом? Я его так и зову, Руслан Тиранович. За глаза, конечно, но разок оговорилась». «И что?» «Что? Облучил меня своим радиоактивным взглядом!» Рассказываю ей еще всякое, чтобы отвлечь, и жду, пока начнет рассказывать в ответ. Но она только слушает, но хоть не рыдает, и то хорошо. «Ну и, короче, отправил девчонок в морг. Трупы мыть. Ой, фу! Ага!» Поджимаю губы. «А, кстати, свет науки, Руслан Тиранович, тебе торт от меня передал?» «Нет, какой торт?» Хлопает глазами. «Ну вот что за человек?» Возмущаюсь я. Рассерженно пишу Хасанову. Зотова. «Вы что, съели Лерин торт?» Тиранович. «Ах, черт, конечно же нет. Он у меня в машине остался». Зотова. «Когда вы вернетесь?» Хасанов. «Не скоро. Лера уснет, ложись тоже». И представляется мне его не скоро почему-то шатенкой, идеально вылизанной и очень интеллигентной дамой. Ну, просто я представить не могу, что должна быть за женщина, с которой он будет разговаривать как с барыней. Опомнившись, снова пишу. Зотова. Мы можем с Лерой приготовить такое же? Хасанов. А я могу съесть тогда этот, не умерев от чувства вины. На свидании своем ты его там есть собрался, чокнутый тортоманьяк. Зотова. Договорились. Хасанов. Без излишеств там. Зотова. В смысле львиную долю оставить вам? Хасанов. В точку. Может, мне на тебе жениться? Дурацкие шутки. На Ульяне своей женись. Вспыхиваю внутри неприятным жгучим чувством. Идите к черту! Записываю ему сердитое голосовое. Что там? Заглядывает Лера в экран. Обмен военнопленными. Вставай, мне нужна твоя помощь. Двигаю к ней кресло. Не хочу. Заставляю пересесть. Поднимаю монитор с пола. Кто тебя расстроил? Кусает губы. Протягивает руку, прося телефон. Отдаю. Открывает соцсеть, протягивает мне обратно. Там парнишка в обнимку со светловолосой милой девочкой. Довольные, счастливые. Стою, пытаясь интуитивно сообразить, в чем проблема. И, кажется, догадываюсь. «Так себе, парень!» — кручу пальцами в воздухе. «А кто он?» «Мы полгода переписывались», — рвано вздыхает. «А сегодня он меня заблокировал!» «За что?» «Я стала пропадать, и он, наверное, начал общаться с другими девочками. И вот, фотка в профиле!» «Хм, да никакой он! Нашла, из-за кого расстраиваться!» — закатываю я глаза. «У тебя будет лучше!» «Нет, не будет у меня!» Смотрит в зеркало. «Я урод! И я инвалид!» Расчесываю ее неровную гриву пятерней. «Исправим и то, и другое, и выложим в твой профиль охрененные фотки. В следующий раз, как приеду, замутим фотосет. Хм, он еще локти кусать будет, но обещай, что заблокируешь его тоже, если посмеет написать. С кем тогда общаться?» «С кем? Есть у меня пара идей. Но сегодня торт». Хасанов попросил остаться до утра, и я переодеваюсь в пижаму. На кухне под строгим надзором графа готовим чизкейк. Я максимально эксплуатирую Леру, чтобы она не зависала. Взвизгиваю и меняю дислокацию каждый раз, когда граф подбирается ко мне сзади. «Он не кусается!» — улыбается Лера. «Покорми его! Папа ему тоже не разрешает никаких лакомств!» Лера подхватывает пальцем сладкую белковую пену и протягивает палец графу. Стриганув виновато ушами, он облизывается и таращит глаза, словно ожидая сзади люлей от хозяина. «Ешь, ешь!» — мажет ему на нос Лера. Подхватив творожной массы на белковую печеньку, тоже сую ему в морду, пытаясь подружиться. Жует с крайне виноватой мордой, косясь на вход. «Да не очкуй, мы не скажем папе!» — чешет ему между ушами Лера. «Мы пьем чай с тортиком. Я записываю строгие голосовые Нику, чтобы он не забыл сделать свой комплекс перед сном и прибрался в комнате, и не сидел всю ночь за компом. «Ник, это кто?» «Младший брат». Показываю ей фотки и видюшки, где он еще дерзкий и крутой на своем скейте. «Классный!» — смущенно улыбается она. «Но он сейчас болен, не выходит пока из дома. Вот приходится его тоже немного стимулировать», — играю бровями. Накормив Леру тортом и настроив с ней кучу планов, укладываю спать пораньше, потому что она вялая и заторможенная. Сама, прихватив с кресла подушку, иду на диванчик в гостиную. Велено ложиться тоже, но идти наверх искать комнату для гостей я не решаюсь. Камин зажигать не решаюсь тоже, потому что все-таки не хозяйка. Хоть граф, запрыгнув на диван, и ложится у меня в ногах. Через носок прикусывает мою ступню, не больно, но чувствительно. «Фу!» — с осуждением смотрю на него. «Надеюсь, не обглодает меня до утра». На часах еще нет 10, и мне не спится. Мне холодно. Ворочаюсь, зачем-то пытаясь представить поцелуй с Хасановым. Здесь все пахнет его парфюмом. От мысли, что он там где-то трахается, грудную клетку сжимает до болезненного спазма. Это мешает дышать. По какой-то моей женской логике Хасанов отчасти присвоен. А нечего было мне клубниками по губам водить, и мне неприятна мысль, что у него там. Закрываю глаза. Слышу, как открывается дверь, и, не желая видеть его сейчас и общаться, притворяюсь глубоко спящей. Дура, ё-моё, лучше бы быстро собралась и домой поехала. Слышу тихий женский смех, а потом его голос. Распахиваю обескураженно глаза. Нормально. Зажмуриваюсь снова. Чёрт, он совсем уже...